Глава 74. Колдмун стоял среди горящих брошенных машин на Дрейтон-стрит, давным-давно израсходовав запасную обойму к своему браунингу «Хай-Пауэр». Теперь он остался безоружным, а монстр по-прежнему сеял разрушения, кружа над городом, пикируя и разрывая на части все, что двигалось. Людей, перепуганных собак, голубей, автомобили. Большей части толпы удалось убежать с улиц и укрыться в соседних домах, но разъяренная до безумия тварь набрасывалась и на сами здания, царапая фасады когтями и ударяя ужасными крыльями. Вакинян, дух грома. Нигде не было электричества, за исключением зданий, оснащенных генераторами. Город освещало только пламя пожаров, и он быстро превращался в ту картину, которую Колдмун видел примерно 40 минут назад на огромном новостном экране Таймс-сквер. В пылающие развалины. В глубине души он понимал, что течение времени невозможно изменить. Если он действительно видел будущее, то все, что они сейчас делали, совершенно бесполезно. Пендергаст, как обычно, куда-то пропал. Вероятно, задумал еще одну отчаянную авантюру. Но даже он не сможет изменить предначертанное. Колдмун чувствовал ярость от собственного бессилия. «Где эта национальная гвардия? Где военные? Где спецназ? Почему они так задержались? Может быть, спасать Саванну уже поздно, но чудище по-прежнему живое. Пусть оно из альтернативной вселенной, но должен же быть какой-то способ уничтожить его. Обязан быть!» Он услышал, что кто-то стреляет в монстра, кажется, со стороны Гастон-стрит. Похоже, там еще оставался островок сопротивления. Возможно, это полицейские. Если повезет, Колдмун сможет добраться до них и даже раздобыть патроны. И он побежал на звук, петляя между машинами. На углу Уитакер-стрит и Гастон-стрит он увидел Делла Плейн и полдюжины полицейских. Они укрылись за разбитыми автобусами и стреляли в обезумевшую тварь, кружившую над ними. Он подбежал ближе и присел рядом с Делла Плейн. Вид у нее был хуже некуда. Вся в грязи, мундир скособочен. Из глубокой раны на левом предплечье текла кровь. Неподалеку лежала телескопическая дубинка, выгнутая, как плечики для одежды. «Что с вами?» — спросил Колдмун, показав на ее руку. «Близкий контакт». «Но вы в порядке?» «Теперь, когда у нас есть боеприпасы, в полном». Она повела рукой в сторону накрытых брезентом ящиков позади одного из автобусов. Пригнувшись, Колдмун бросился туда и набил обе обоймы 9-миллиметровыми патронами. «Где же эти чертовы солдаты?» — спросил он, когда вернулся. «Мы и есть солдаты». «А что с национальной гвардией?» Делла Плейн выстрелила и снова пригнулась. «Они выдвигаются. Говорят, что не могут пробиться сюда, не могут выслать новые вертолеты, потому что тварь уже разодрала парочку прямо в полете. Поэтому они направили сюда бронемашины и танки. Но для них тоже нужно расчистить дорогу». «Прошло 40 минут!» «Это самые длинные 40 минут в истории, будь я проклята!» В ответ на стрельбу тварь развернулась, содрала когтями крышу с ближайшего автобуса и едва не опрокинула его, разбросав металл и пластик во все стороны. Потом сделала еще один разворот, спикировала, и совсем рядом раздался пронзительный крик. Чудовище схватило женщину-полицейского и резко взмыло в воздух, махая огромными крыльями. Женщина кричала и отстреливалась, пока тварь не пронзила ее, покрытой засохшей кровью, всасывающей трубкой. «Мать твою!» Делла Плейн вскочила и попятилась от автобуса, чтобы найти более удобную позицию для стрельбы, а затем с безумной смелостью разрядила в монстра весь магазин. Тварь выбросила то, что осталось от женщины, и снова нырнула на этот раз, направив когти прямо на Делла Плейн. Колдмун присел, держа пистолет наготове, хотя и понимал, что пули не помогут, когда чудовище вцепится в Делла Плейн когтями. Она уже покойник. Колдмун взревел от бессильной ярости, не в силах отвести взгляд. И тут произошло странное. Тварь словно бы замерцала, как плохая телевизионная картинка под сильным снегопадом. Затрещали электрические разряды, две молнии поднялись от крыльев чудища и со слепительной вспышкой встретились над крохотной головой. Прервав атаку, монстр в явном смятении поднимался все выше и выше. Голубоватое металлическое сияние сделалось ярче, и тварь сдавленно завизжала от боли. Она с воем извивалась и билась, трескучая голубая аура мерцала все ярче, а потом чудовище как будто развалилось на части. Плоть отделилась от костей, разлетаясь сверкающим шлейфом, и тварь начала падать. Сначала медленно, потом быстрее, пока не превратилась в костяной дождь, усыпавший траву парка, сверкающие металлом кости и жуткий маленький череп с зияющими провалами глазниц и стальным блеском питательной трубки. Все это упало на лужайку, задымилось, потом замерцало и заискрилось, раскрошилось в сияющую пыль и, наконец, полностью погасло. Через мгновение не осталось ничего, кроме выгоревшей травы, уплывающего дыма и едкого запаха горелой резины. «Что это было?» — тихо проговорила Делаплейн, опуская оружие. «Чтоб я знал», — ответил Колдмун. Дым рассеялся. В наступившей тишине полицейские поднимались из укрытий и потрясенно смотрели друг на друга. «Эта хрень просто...» — начала Делаплейн и запнулась. «Она изобразила для нас злую ведьму Запада». В этот момент раздался грохот, и большой армейский бульдозер показался на Гастон-стрит, расталкивая по сторонам брошенные обгоревшие машины. Следом за ним в сторону парка ехали танки и бронемашины с солдатами. «А вот и кавалерия», — язвительно сказала Делаплейн. «Как всегда, вовремя».